даже не скрывали своей радости. Решено было противопоставить Наполеону человека, который после императора был, может быть, наиболее популярным в армии, маршала Нея. Маршал Ней, казалось, вполне искренно присоединился к Бурбонам. Он больше всех убеждал Наполеона в 1814 году в необходимости отречения. С другой стороны, сам Наполеон дал ему и маршальский жезл, а потом и герцогский титул, и княжеский титул, и, что было для него еще почетнее в глазах солдат, император дал ему название «храбрейший из храбрых». Если б такой человек согласился взять на себя командование, может быть, солдаты пойдут за ним даже против Наполеона. Нея вызвали к королю. Ней был решительно против наполеоновского предприятия, от которого он, кроме зла для Франции, ничего не ожидал. Горячий рубака, вспыльчивый солдат, он под влиянием той подобострастной лести, с которой его упрашивали король и весь двор бурбонов, воскликнул, ручаясь за всех солдат: «Я привезу его пленником в железной клетке». Но раньше еще, чем маршал Ней выступил, пришли новые, ужасные для бурбонов известия. Войска переходят на сторону императора без боя. Провинция за провинцией, город за городом падают к его ногам без тени сопротивления. Творится что-то, чего никак нельзя было ожидать. Нужно было удержать во что бы то ни стало Лион, второй после Парижа город Франции по богатству, по числу жителей, по политическому значению. Туда отправился королевский брат граф Артуа, наиболее ненавистный из бурбонов, с наивной надеждой воспламенить лионских рабочих чувством преданности к бурбонам. Прибыл туда и маршал Макдональд, на которого бурбоны тоже полагались, как на Нея. Макдональд забаррикадировал мосты, произвел наспех еще некоторые оборонительные работы и вздумал устроить смотр войскам и при этом показать им королевского брата графа Артуа. Все уже было готово для этой торжественной демонстрации, как вдруг к Макдональду явился один генерал и сказал, что лучше бы королевского брата поскорее отвезти в более безопасное место. Макдональд собрал на смотр 3 полка гарнизона. Сказал перед фронтом речь, где упоминал о грозящей новой войне с Европой в случае торжества Наполеона, и предложил им приветствовать графа Артуа, посланного королем криком «Да здравствует король!», чтобы этим подтвердить их верность бурбонам. Мертвое молчание было ответом. В полной панике граф Артуа бежал с осмотра и сейчас же с предельной скоростью покинул Лион. Макдональд сам остался, чтобы руководить работами по обороне. Солдаты работали угрюмо и нехотя. Один сапер подошел к маршалу и укоризненно сказал ему: «Лучше б вы нас повели к нашему государю, к императору Наполеону». Маршал ничего не ответил. «Да здравствует император! Долой дворян!» Этим криком крестьяне, войдя в Лионское предместье, «Ля гильотер!» оповестили город о приближении императорского авангарда. Действительно, наполеоновские гусары и кирасиры уже вступали в город. Макдональд со своими войсками пошел навстречу, все еще рассчитывая дать сражение. Но едва его полки, впереди шли драгуны, увидели кирасир, как с криком «Да здравствует император!» бросились прямо к ним. Разом в одну минуту все части, бывшие в распоряжении маршала, смешались с войсками Наполеона в одну общую массу. Чтобы не попасть в плен к своим же солдатам, Макдональд ускакал прочь и бежал из города. Спустя полчаса после этой сцены Наполеон, окруженный свитой, вступил в Лион, доставшийся ему, как и все прочие города, без единого выстрела. Это произошло 10 марта, через 9 дней после его высадки в бухте Жуан. На следующий день, 11 марта, Наполеон принимал парад Лионской дивизии, специально присланный сюда и пополненный королевским правительством, чтобы сражаться против возвратившегося императора. Все мосты, набережные, все улицы были полны людей, мужчин, стариков, женщин, детей —